сісіці парча. Пожалій моя зазнобушка, мала дєцького плеча. Пожалій моя зазнобушка, мала дєцького плеча. Вот і пала ночь туманная, ждет удалий молодец. Чу, идет, пришла желанная, продает товар купец. Чу, идет, пришла желанная, продает товар купец. Катя бережно торгуется, все боится передать. Парень девицей целуется, просит цену набавлять. Парень девицей целуется, просит цену набавлять. Знает только ночка темная, как поладили они. Распрямись, дыру высокая, тайну свято сохрани.